Кнан честно тренировал Эзру, заодно стараясь сбить спеси и встроить паренька в привычные модели поведения. Старший и младший, командир подчиненный, учитель ученик. Мужчина хотел сохранить и вернуть свой подмоченный авторитет умелого и удачливого командира, попутно через наблюдение и анализ выясняя у Эзра о его методах работы с силой. Кнан на самом деле действовал весьма мягко и тактично в поисках общего языка, много где уступал. Однако все ухудшалось вопреки его стараниям, настоящим стараниям, а не спустя рукава, как пенял поганец. Свойственный Эзре мороз вызывал у Кнана стойкую неприязнь и неприятие. Творящиеся на призраке странности будоражили, умаляя привычный комфорт и безопасность. При пассивных попытках разобраться во время медитации Кнан постоянно отмечал, что внутренние силы Эзры словно бы повсюду на корабле, но туманно, без выраженных очагов, кроме самого парня. Малого того, что Эзра обратил внимание Кнана на его влюбленность и зависимость от Геры, так пацан еще побудил взрослого осознать призрак своим домом. Называется, впустил чужака, начавшего тут же устанавливать свои порядки, меняющего под себя. Какой хозяин такое потерпит? Вот и Кнан испытывал гамму противоречий, понимая необходимость помочь пареньку с обучением, но не желая этого делать. Увы, чем дальше все заходило, тем сложнее и запутаннее становилось. Кому не стыдно признаваться в своих слабостях, а в ошибках, особенно глупых или трусливых? Кнан в этом плане был нормальной личностью. Он считал Эзру здравомыслящим, пришлось считать и придется считаться. Как ни крути, Кнан видел взаимную и обоим насущную выгоду от сотрудничества, проблема с балансом. «Убей», прерывая тягостное молчание, глухим шепотом выдохнула Гера, глядя на испачканную красным соусом тарелку из тонкого белого фарфора. «Гера», неприятно поразился Кнан, вспомнив ту отчаянно смелую твиллику, что грудью встала на защиту пацана, когда ситх исподволь атаковал джедая. «Раз боишься взращивания чудовища, убей личинку. Хватит колебаний, Кнан, я больше так не выдержу», повторила женщина, выпивая третий фужер любимого вина. «Гера, я не смогу предательски убить сумрачного целителя. Чем я тогда буду лучше него?» Кисло и горько выдохнул считавший себя светлым джедаем Кнан, убирая со стола недопитую бутылку вина. Подлил подруге из своего графина с соком, чтобы отвлечь от того, как расписался в собственном бессилии. Джарус считал себя спецом в приеме Альчика, помогавшим устранять последствия пьянок или потасовок. Однако на сей раз это самолечение произвести не удалось из-за очага дико распекающей боли, преодолевающей волю и всякие таблетки. «Об чем и речь?» – гневно воскликнула женщина, бросая поданный ей сок в окно. «Не принять, не турнуть, не убить. Хватит, Кнан!» Деревянная столешница протестующе затрещала под ее кулачком, а посуда вздрогнула от испуга. «Ты всяко саботировал мое решение, так прими уже собственное и выполни его. Сила тебя дери». Глава 31. Укрощение строптивых. Эзра отвратительно выспался в атмосфере гигаполиса. Кошмары зажали и замучили, сил убавилось, еще и потери из-за разрушительных протечек чакры и стенкицу, чего с детства не случалось. За всеми вчерашними приключениями и кучей покупок шиноби джедай позорно забыл, что в пубертате гиперчувствительный к силе. Приволокшийся в освежитель Ильонин распечатал в себя одну из бактомедуз, с ее помощью приведя свой организм в тонус, напрямую накормив клетки и выведя отходы их жизнедеятельности. За время с посещения станции Джангфорд шиноби джедай уже разобрался, что злоупотреблять этим костылем нельзя, организм быстро привыкает к хорошему. А еще Эзра только недавно выяснил, что бактомедузы являются превосходными аккумуляторами, подобно губке, впитывая и храня не только лечебную, но и сырую чакру по золотой пропорции с силой. Сейчас ранее сделанный запас пригодился, для продыху вполне хватило одного операбельного объема системы циркуляции чакры. Аккуратно соединив две пользованные бактомедузы в одну, освежив и запечатав оную, Эзра отправился в каюту забрать рвание далее в трюм. Таща свой постельный комплект в утилизатор, любопытный Эзра спустился через лифтовую шахту и обнаружил новый груз. Вчера он не успел посмотреть, поскольку вместе с Зебом успешно и удачно вернулся на призрак всего за несколько минут до времени их привычного отбоя согласно корабельному распорядку. Только Чоппер и встретил у трапа, остальные уже заныкались в свои каюты, и они тоже поспешили. «Привет, Чоп, подработаешь частным охранным предприятием?» Привычно шутя. «Пива», пропеликал приветствие дроид, кабелем соединенный с корабельной системой и неотрывно работающей плазменной сваркой для срезания обломанных краев выдранного сейфа. «Спивсква-ква», – наябедничал вымогатель, протянув манипулятор за мелким чип-кредитом с содержимым в десятку и великодушным бонусом, бросая на камлинг перечень погруженных вчера покупок. «Ясно», – приуныл Эзра, обходя высокий и короткий эйрокар, припаркованный под открытым лендспидером типичной гражданской модели Х-34 корпорации Сарасуоп. Новехонькая и компактная по длине машина типа «Аэрослед» впечатляла. Подбросив милостыню подкармливаемому взяточнику, парень выкинул драную ношу и заглянул в боковые отсеки, где увидел по нескольку упаковок с припомненной эмблемой производителя элитного спортинвентаря и тренажеров для круизных лайнеров люкс-класса. Встретились там и логотипы тех концернов, продукцию которых отобрал сам Эзра, оставлявший файлы со своей подборкой в открытом доступе на корабельном хранилище данных. Гера и Конан сами все скомпоновали, раз остальные отказались принимать участие в той летучке, ограничившись файлами. Эзра грустно почесал затылок. Регулярным спаррингом с клонами настает каюк, как и совершенствованию телекинеза внутри ниндзюцу тумана. Покумеков, умный шиноби-джедай, решил, что можно с пользой спалить еще одно ниндзюцу, создавая ледяные гранаты с фазово уплотненной в них туманной завесой. Блокирующий барьер можно замкнуть на целостность оберточной фольги, а силовая составляющая обеспечит долговременность хранения. Преимущество еще и в том, что трюм под это дело можно будет занимать по несколько раз на дню, обставляя свои бои с водяными и ледяными клонами. Увы, площадь трюма кратно меньше, чем у грузового отсека, тут едва развернешься с тайдзюцу. Уарх, привет, Эзра. Что? Проспал, уах, спросонья спросил Ласат, нагрянув через лифтовую шахту. Привет, Зеп. Отнюдь, хех, просто тужился, делая ледяную гранату с вонючей дымовой завесой из корабельных фильтров, похвастался изобретатель, творя последнюю ледяную перекладину под потолком. Круто, я тебе не помешаю, вдвоем бодрее, только смотри, приятель, не окочурься от зависти, предупредил ухмылявшийся малек. Да уж, сила неимоверно рулит. Ласат еще раз смачно зевнул во всю пасть. Приветик, ребята. Бодрая Сабин ловко спрыгнула через ту же шахту. Девушка довольно сощурилась, поймав оценивающий взгляд парня. Ты уже все, Эзра? Да, я уже все сделал, важно покивал парень, спрыгнув полюбоваться и себя показать. Можно начинать упражняться втроем. Отлично, весело усмехнулась спортивно одетая девушка, оценив прикол. Ты по своей вчерашней программе, Эзра? Да. Мы постараемся тебе не мешать, Сабин ткнула в бок зевающего Зеба. Арга, хрипло поддакнул Ласат, шевельнув ушами. Спасибо. Вполне разгоряченный после клонов Эзра Донавиду у других стал особенно четко отрабатывать подходы, идеально выдерживая дыхание и количество повторений. Страха простоволосица на виду у Сабин помогал лучше контролировать нагрузку. Конечно же, спортивно одетый и ладно сложенный парень красовался перед то и дело косящейся на него девушкой, весьма сексапильной в своем облегающем костюмчике. Меж тем владелица корабля и вербовщица в повстанческое движение проснулась без похмелья и в прекрасном настроении, взлетевшем от вида совместного занятия у молодежи. Как ни больно, Гера вчера в разговоре с Кананом умышленно накалил обстановку до крайней степени, который год пытаясь так и эдак воспитать из Рохли, лидера повстанческого движения, но пока мест даже капитан корабля из этого теста получался посредственный. Мягко говоря, Твиллика очень надеялась, что вчерашний душещипательный разговор наконец-то придал Канану взрослости и ответственности, да настроил его по отношению к Эзре на безусловно снисходительный и дружеский лад. Зеп прав, как сочла Гера, не женщине идти вперед и тащить за собой мужиков, дело женщины в правильную сторону запустить мужика и следовать в кильватере. Ободренная вчерашним успехом с Кананом и нынешней идиллией у молодежи, Синдула по совету Фалкрама и дальше намеревалась накалять страсти, дабы один из двух конфликтующих дураков расплавился для формовки в нужном ключе, а второй перегорел и остыл для дальнейшего конструктива, опять же, в нужном ключе. Следовало спровоцировать срыв, чтобы сбросить скопившееся напряжение и временно развести петухов, а выбраковки заговорщицы не боялись, ребята перспективные. Доброе утро, молодежь, вышедшая на балкончик Гера улыбнулась всем. «Привет», – в разнобой пропыхтели ей трое. «Мы купили спортивное оборудование для экипажа призрака», – попыталась обрадовать хозяйка звездолета. «Приглашаю в тренажерный отсек», – Эзра проигнорировал, начав ритмично отжиматься на стене, что выглядело фантастично и комично. «Мне ледяные интереснее металлических, и компания тут приятней», – сказала Сабин, с переворотом спрыгнув с перекладины и взявшись тягать ледяную гирю. «Мне», — буркнул Зеп, вставая на руки и беря ледяные гантели ступнями. За плечом Геры нарисовался Кнан. «Всем здравствуйте!» «Привет!» — в разнобой пропыхтели ему трое. Эзра, пометуя вчерашний диалог, капитан попытался обратить на себя внимание, когда подросток за минуту совершил 60 подтягиваний к стене. Но суровый парень проигнорировал обращение. Он изогнулся двумя мостиками, перекочевав на потолочную перекладину. Бородач, собравшись, но не унизившись до вставания на колени, чай не покалечил сиротку, при всех повинился. «Эзра, я был неправ, и вчера за завтраком, и до того. Прости меня, пожалуйста». «Не верю, мистер», — жестко ответил свешивающийся с перекладины парень, который не мог оставить такое безответным и потому остановил упражнение. «Ты дважды извинялся и потом делами опровергал свои же слова, не считая сикскую атаку в период стун-клада вылета со спящей. Я еще вчера сказал, мистер, что у меня для тебя кончились кредиты веры и доверия, отвянь уже, а с тобой не собираюсь сюсюкаться, Эзра, и перестаю маяться. Вот, я добровольно дарю тебе джедайский голокрон, пользуйся на здоровье». Кнан на ладони протянул кубик, извлеченный из новенького подсумка на поясе. Подросток на миг округлил зенки, пропустил удар сердца и крепко зажмурился, оставаясь висеть кверху ногами. Сделав глубокий вдох и протяжный выдох, Эзра открыл ледяные очи и спокойно выговорил. «Отказываюсь принимать в дар голокрон Сатильшан, мистер. Для меня цена этих знаний – это восстановление ордена джедаев. Миссия важности всей галактики перекрывает планетарную и не считается предательством. Однако передо мной и тобой уже стоял этот выбор, мистер, и я с твоей подачи сосредоточился на миссии по спасению родного Лотала. Блоки памяти дроида Астромеханикина Скайуокера – это знаковый приз от живой силы, Астигион Прайм – веха подготовки. Поздняк метаться». Завершив пояснение и передышку, парень телекинезом подтянул к себе родную штангу и приступил к замысловатым упражнениям на перекладине, таким же образом притягивать к себе стальные ящики и другие предметы. Эзра еще толком не научился. Сабин и Зеп вовсе не прекращали подходы, имея свои представления об очередности снарядов. Джарус набрался смирения и вновь тактично заговорил в момент, когда Эзра завершил 60 повторений упражнения и еще не начал следующего. «Эзра, твои возможности силы растут стремительно, геометрически выше риски навредить себе при самообучении. Тебе помогают, Эзра, а ты постоянно артачишься. Мистер, я позавчера недвусмысленно отказал тебе в праве обливать меня желчью. Живая сила не ставит ультиматумов. Если не нашел другого пути, значит, плохо искал, и пеняя на себя. Сегодня я разглядел решение своей проблемы обучения, мистер, как ты и хотел. Я оплачу пролет и набью руку в силовой ковке с кладовкой чоппера и очисткой обшивки призрака, поднаторею в лечении с выполнением обещания подлечить тебя и засим отправлюсь своим путем, перестав всем тут докучать. Ты уходишь», — удивленно воскликнула Сабин. Внутри у нее все замерло. Напряженный Эзра элегантно спрыгнул перед девушкой и спокойно ответил ей. «К сожалению, Сабин, тут не оправдались мои надежды на временный дом или убежище, где можно расслабиться. Я и вам все ненароком взбаламутил, каюсь, все как на иголках с каждодневными нервотрепками. Ну, не сложилось, бывает. Пора порвать порочный круг и успокоиться, устранив первопричину терзаний, меня, чего. Все ведь начало налаживаться, Эзра. Я вчера купила ящики с развивающими игрушками и сладостями для пожертвования детям Таркентауна, гимнастика вот». На этом аргументе девушка закусила губу, видя лед в синих очах и поостерегшись касаться того, кто вызывал студеный пот. «Я вчера дотапады взял оптом, Эзра», — подал голос встревоженный Зеп. «Мистер недооценивает риски с моей опасностью для окружающих. Напряженность, срыв, выплеск, кранты. Мне тяжело без своих регулярных тренировок и простора. Приходится перебиваться с потребностями от случая к случаю в стесненных условиях. Вдобавок, я не всеведущий, не всезнающий. Не могу учесть все на свете. Например, я только после ночевки в этом гигаполисе наглядно осознал, что мне противопоказаны густонаселенные миры и местности из-за бурления силы от эмоций и мыслей миллиардов живых существ, о чем росший в теплице карусанского храма недоучка умолчал. Эзра, пожалуйста, можно чуточку больше уважения к Канану? Ты все еще на корабле, а он наш капитан и вдвое старше тебя по возрасту», — вежливо попросила Гера, вцепившись в перила. Женщина все лучше представляла, как ее мужчине тяжело справляться с этим трудным подростком, первым идя на сближение по тонкому льду, грозно трещащему. Кажется, что наяву. Вы уважили чужую тренировку, мэм, мой смысл жизни – спасение Лотала. Зеба воспитывали служить, как я думаю, сейчас он взялся за ум и поиск смысла жизни покруче. У Сабин клан и Мандалор угнетаемые империей. В этом она похожа на тебя, мэм, только ты стремишься освободить от империи всех в галактике, а не только Твилликов и Релот. А вот мистера тащит течение, у него нет смысла жизни, он ни к чему стратегическому не стремится и ничего такого не добивается. У него в руке крутое хранилище джедайских знаний, только открой и научись лечению сил или помоги обучиться другому, но не вдомек или влом. Прожигателей жизни я презираю, этого обещал терпеть и терплю, но уважать – увольте. Собственно, я сам увольняюсь, о чем и предупреждаю, заранее, ибо крайне достало его темное отношение ко мне. Ну, для полноты картины добавлю. Мистер меня не попросил осмотреть его рану и оказать какую-либо помощь, хотя бы просто обследовать или отключить боль. Тот преподанный мне зебом урок в том, чтобы не лезть, когда не просит. Ну, я стараюсь не лезть. Я сирота, мне охота толики обычной беззаботной юности с болтовней о силе, девушках, играх, хобби, а не грузиться смыслом жизни Чоппера. Ладно, всего лишь очередной день тут снова не задался. Я в душ, обреченно махнув рукой с раскрошившейся ледяной гантелью и удивленно воззрившись на порезавшие ладонь осколки, выговорившийся Эзра вернул себе кровь и мигом сбежал через лифт, отчаянно торопясь водой смыть пенящийся негатив. Эзра раздалось в спину на разные лады, но его след простыл. «Стартую», — коротко бросила Гера, не менее стремительно усвистав наверх. «Клевая отповедь», — зло восхитилась Сабин, внутренне остро переживая за Эзру, и желчно добавила, покосившись на бородатого истукана, только некоторым, что в лоб, что по лбу. «Мистер, ты занимайся либо не мешайся». «Запомню», — сдержанно пробуравил ее взглядом подвинувшийся мужчина, мерзко ощущавший себя в роли бессловесной твари. Достойный ответ в духе Кайлиба был противоположен варианту Канана, и оба сейчас казались неприемлемыми. «Ха, у меня запомнены гигабиты твоих желчных язв, мистер». «Жаль», — не уточнила в ломбарде, — «голимые джедайские сарказмы стоят дороже или дешевле реальных джедайских колец», — колко юморила Сабин, упражняясь с парой малых гантель, словно с кастетами перед боксерской грушей. Ей хотелось избить его до полусмерти. Творчество Эзры там оценили всего в 200 кредитов, в ювелирном 300, для порядка пропыхтел Ласет, каждой рукой поднимая и опуская ледяную штангу. «Зеб, там просто не захотели связываться с империей. Джедайские штучки сами по себе оцениваются кратно дороже из-за мистики силы», — заверила Сабин. Благодаря дополнительному реактору исчезли всякие просадки напряжения. Лишь по отсветам из носового фонаря можно было заметить подъем звездолета. Примечательно, что ангарный бокс, где скрывался призрак для отдыха экипажа, оказался по соседству с тем, что снимал Эзра. Тем временем подросток прямо в шмотках встал под жесткие струи воды, а потом и вовсе плюхнулся на пятую точку и ткнулся лицом в колени. Гонимая по незнамо какому кругу вода начала справляться лишь после выхода в гиперпространство. Кое-как успокоившись и выключив душ, Эзра из всей промочившей его воды с добавкой чакры создал клона парикмахера, таки сподобившись до прежнего образа подстричь лохмы, делавшие его сейчас слишком похожим на зловредного Канана. Зеб развалился на диване в кают-компании и бездумно пялился на умиротворяющие виды Ласана. Он скосил лаймовые буркала на выходца из освежителя, прянул ушами и тяжело выдохнул, промолчав. Остальные трое мясных мешков заперлись по каютам. Раздосадованная Гера ничего не готовила к завтраку, Эзра сам себе сварганил покушать. «Одной бактой сыт не будешь. Сила крута, но я не завидую этому бремени, Эзра», — сказал уверенный в себе Ласет выходцу из камбуза. «Сыграем в дежарик, обычный или эротичный?» «Ну, давай, партию во второй», — согласился унылый парень, не сумев отказаться позырить на обнаженные женские натуры, мутузящие друг дружку. Ласет ничуть не хмыкнул и не хрипнул, деловито активируя игровой стол. Увы, атаки голыми тетками у Эзра не задались, однако Радижарик свою задачу выполнил, отвлек от тяжких дум о будущем после импульсивного увольнения из спектров. Следующую партию с классическими чудовищами проиграл уже Зеб. Поблагодарив соседа за игры, Эзра спустился к Чопперу, корпевшему над бывшим сейфом. Монотонный труд хорошо прочищал мозги, а многократное повторение силового приема с чистой энергией из гиперпространства приемлемо промыло душу. Дело спорилось. Эзра представлял глубокие царапины монструозными пастями, жующими металлическую жвачку. К фольге наконец-то получилось подобрать годный умозрительный образ. Грозовая туча, молниями плавящие непокорные валуны заусенцы и опорожняющиеся ливнем над сообщающимися озерами, пока те не начинали выходить из берегов. Дело продвигалось медленно, но верно. Пообедал Эзра после всех и вновь засел реставрировать бока сейфа, пока Чоппер доделывал основные сварочные работы, а Кнан благоразумно не мозолил глаза. После одинокого ужина пацан сразу отправился на боковую. Он проспал более 10 часов кряду, успешно проведя финальные испытания двух модификаций автономных конструктов «Медуз», поящий и кормящий собой организм реципиента и периодично вбирающий в себя отходы из мочевого пузыря и прямой кишки. Тем временем поздним вечером спектры с 1 по 5 номер собрались в кают-компании по приглашению Геры, перепроверившей настройки автопилота. «Итак, друзья», — обратилась серьезная Твиллика ко всем остальным. «Ключевой вопрос. Кто за уход спектра 6?» Угрюмое молчание ей в ответ. Гера довольно улыбнулась и продолжила. «Считаю, что Эзра в своем монологе дал намек о желании остаться с нами. В прошлый раз после полярного пингвина все мы по разным причинам не прислушались, повели себя с ним, как соседи, не лезущие в чужой дом и не приглашающие к себе в гости. Присматривались слишком долго и вляпались в кучу ошибок при обращении с этим трудным подростком с тяжелым детством. Ликвидация самого болезненного фактора для самолюбия заключается в прекращении открытого выражения сомнений, это главное. Важное – это избегание резких маневров. Никакого помыкания, только заинтересовывание, этот прием безотказный. Наш план не должен быть похож на сговор, поэтому я предлагаю распределить время, не вдаваясь в детали действий каждого из нас. Завтра я займу день, пригласив Эзру за общий стол на обед и ужин. Нам важно вернуть Эзру за общий стол во время всех трапез. Это все понимают? Да, нестройно ответило собрание. Каждому надо четко понимать, почему лично для тебя тоже Чоп, почему важно или нужно общаться с Эзрой и быть рядом с ним. Сабин, тебе я предлагаю как-нибудь занять парня на завтрашний вечер. Берешься? Да. Коротко кивнула девушка, очень внимательно слушавшая. «Кнан, твоя очередь послезавтра до обеда. Чоппер, послезавтра к вечеру твой чулан будет готов к установке. Ква», — пиликнул дроид. «Пригласи Эзру помочь. Сабин, подумаешь о присоединении?» — глянула Гера. «Да, Зеп, у тебя отлично получилось с игрой в дежарик. Я купила к смарт-монитору звуковую систему и голоприставку со всякими джойстиками и вирт-очками, подборку разных шутеров, авиасимуляторов, стратегии и прочих жанров. Тебе самому, Зеп, эти игры будут интересны? Еще бы. Тогда послезавтра вечером вместе с Эзрой смонтируй и поиграй», деловито говорила Гера, нервно теребя правую лику. «Зашибись, Гера, а мистер не завалит все дело?» Серьезно поинтересовалась Сабин. «Хм, Сабин, хочешь дать свои советы?» Глаза в глаза посмотрела женщина. «Серьезно?» Удивилась девушка. «Серьезнее некуда, Сабин», подал голос сам Кнан, дюже обуздывая себя. «Ха, я подумаю, на досуге, как-нибудь, возможно». «Спасибо», — неулыбчиво кивнул капитан, реально задетый правдой из уст Эзры. «На кашейке импровизируем по обстановке, друзья. Каждому необходимо ежедневно проводить с Эзрой толику своего времени, вовлекая в дело или участвуя в его предприятии, чтобы приучить делать то же самое по отношению к остальным членам семьи спектров. Раз уж назвались семьей, друзья, то надо соответствовать. Гера, а если мистер все-таки провалится?» Вновь озадачилась Сабин, сцепив пальцы в замок на коленке. «Тогда мистер обречен пасть во власть Гранд-Инквизитора», — наблюдательная и умная женщина впервые поделилась своим умозаключением. Кнан не дернулся, как от пощечины, и не бледнел, поскольку ранее сам уже думал о той же самой печали становления Инквизитором. Проявляя солидную выдержку, считавший себя джедаем, заговорил рассудительно. «Правда, глаза колит», — произнес Кнан, сидящий прямо, но вместо сложенных на груди рук мурыжил в них эмиттер светового меча с кайбер-кристаллом внутри. «Эзра сдержит слово уйти, что бы мы ни предприняли. Противление его решению лишь возбудит подростковое упрямство. Сейчас нам следует вести себя так, чтобы ему позже захотелось вернуться. К окончанию трех заявленных недель на кашейке нам надо придумать, как помочь ему определиться и двинуться по выбранному пути, и как нам самим при этом быть полезными ему, сохраняя честь и достоинство Эзра и наши собственные. «Мистер», — уничижительным тоном произнесла закипающая Гера, — «ты меня постоянно грузил такими складными речами, последний раз накануне. Я верила тебе, давая карт-бланш. В итоге этим утром по твоей вине произошел безобразный скандал, приведший к диаметрально противоположным целям. Эзра всюду колется, как ни возьмись, а я не всеведущий, не всезнающ, Гера. Да ты даже не стремишься к новому, прожигаешь жизнь». Гера аж вскочила со своего насеста, потрясая лыбками. Ей действительно было обидно за мужика. «Да я из кожи вон лезу с твоим мальчишкой», — вторил ей Конан, возвысившись на голову. «Милые бронятся, только тешатся», — ядовито проворковала Сабин. Конан и Гера синхронно дернулись, а Зеб хрипнул пошлую остроту. «Из кожи вон лезет залупа, кхы-кхы. Сыграйте свадьбу да усыновите Эзру, чего уж мелочиться», — предложила девушка, ничуть не улыбаясь, но ушки залили под стать соседу. «Это жестокий юмор, Сабин, Зеб», — добела поджала губы Гера, строго глянув. «Это поиск путей, о чем говорил Эзра», — загнула свое Сабин. «И семья, и вместе. Все, как ты тут хочешь, Гера. Но разве настолько ты сама готова уступить ради удержания Эзры на своем корыте, повстанческое движение? Это мой смысл жизни», — выдохнула Твиллика, понурившись и усевшись на свое плетеное кресло, поджав ноги. «Эзра самостоятелен, направляющий пригляд нужен не ему, а вот этому инфантильному дылде и сложенной им команде». «Ну, спасибо, уважила», — саркастично скривился мужчина, но все-таки присел. Поговорив еще некоторое время, команда единомышленников разошлась спать. Поутру Эзра проснулся великолепно выспавшимся и полным сил. Готовый горы свернуть пацан смотрел в будущее, ничуть не пожалев о вчерашних опрометчивых словах, высказанных в запале. «Сегодня Шиноби Джедай опять просидел в освежителе около получаса, тасовал бакта медуз по разным фуиндзюцу, заодно подновляя печати с увеличением плотности. Там, где раньше помещался всего один батончик снимар, теперь свободно влезало 1,5 литра, и таким темпами вскоре поместится сразу 2 лечебные медузы. Водяной клон слазил к фильтрам, чтобы позже быть превращенным в еще одну обернутую дюрасталевой фольгой дымовую гранату изо льда. На сей раз приветливое утро не испортилось гримасами Гера или Конана. Подросток смог вдосталь насмотреться на усердно упражняющуюся Сабин, в конце любезно уступившую водяной душ Эзре, отговорившись привычкой к технологии санистему у себя в каюте. Шиноби не усердствовал с физическими тренировками, стараясь придерживаться графика поступательного развития мускулов. Пережегший питательные элементы и проголодавшийся организм потребовал еды. Эзра видел накрытый герой стол с порцией для него, однако пацан уже начал готовить свой организм к подвигам на кашейке, а потому при всех ограничился безвкусным киселем из пищевого синтезатора. Пока гуманоиды завтракали, а дроид с удовольствием крушил ледяные снаряды с выбросом обломков через шлюз в открытое гиперпространство, Эзра благополучно опробовал на сейфе новую идею. Пропитал ледяной чакрой царапины под ладонью, сосредоточился, напряг волю и сложил серию одноручных печатей, в измененном виде применяя барьерно-зеркальное ниндзюцу ледяного купола. Не с первого раза, но на металле дверцы отпечаталась таки зеркальная гладь ладони. Правда, тут подъехал дроид, ставший причитать о лапанье чужой собственности, а там и Гера заглянула, чуть вздернув брови на зеркальный отпечаток и произнеся: «Эзра, поучаствуешь в установке оборудования в тренажерном отсеке? Вместе мы за сегодня освободим левый боковой отсек под твои занятия», — предложила владелица, дождавшаяся удобного момента обратиться с просьбой-предложением. «Ну, ладно», — уныло согласился подросток, не сумев отказаться позырить. Впрочем, Эзра и так знал, что увидит, сам же заимствовал и доработал вариант размещения тренажеров в малогабаритном грузовом отсеке. Специальная стойка у боковых стен имела ячейки под разные репульсорные платформы с установленными на них тренажерами. Скошенный потолок грузового отсека позволял задействовать стык с полом для хранения тех же блинов для штанг и гантель, мечей, эспандеров, обручей, шестов, прочего и прочего. Все фитнес-маты легко складывались стопкой, чтобы в случае необходимости в отсеке можно было разместить дополнительный груз. Гера предусмотрительно развела аллергиков по разным грузовым отсекам, доверив Эзре, Сабин и Зебу распаковку и сборку устройств, а сама вместе с Кананом и Чоппером занялась сварными работами со стендом. Молодежи скучно точно не было. Как ни старалась Гера с обедом и ужином, но Эзра упорно продолжала игнорировать общий стол, очищая и разгружая свой организм питательным киселем. Чоппер неожиданно легко согласился иметь зеркально полированный чулан, так что Шиноби Джедай за несколько подходов отточил это свое силовое ниндзюцу, доделав дверной фасад. К слову, Эзра не решился громко и пафосно именовать дзюцу с применением чакры и силы термином синдзюцу. Шиноби Джедай еще только планировал в предположительно благоприятных условиях Кашиика выучиться вырабатывать синчакру, а обучаться контролировать ее он интуитивно хотел в родном мире, на Лотале. «Ух ты, клево получилось, Эзра!» — похвалила Сабин, заглянув в кормовой отсек, где бывший тюремный сейф становился чуланом старенького дроида Астромеха. «Ага, спасибо», — широко улыбнулся подросток, готовившийся начать процедуру с боковыми стенками. Девичий восторг пролился приятным бальзамом на сердце. «Хочешь сыграть со мной в шахматы, а то вечер какой-то скучный?» «Я у себя в каюте столик приготовила», — предложила Сабин, флиртуя без кокетства. «Ау, хочу». «Конечно, а давай я быстренько сваяю фигурки из печенек с безе либо зефиром, или вместе, заодно чай попьем», — смекнул парень свое счастье. «Ау, прикольно, а давай», — потупилась девушка, вдруг застеснявшись, что в кулинарии полено поленом, и вспомнив, что родной брат Тристан как-то лепил пельмешки со своим уловом, правда, все потом досталось борзым. «Круто, фигурки будут готовы мигом». Прекрасный день завершился на мажорной мелодии. Смущавшийся Эзра не придумал ничего лучше, чем параллельно партии в классические шахматы с вкусными фигурками завести разговор о химии, обнаружив перед взрывотехником познания во взрывчатых веществах. Шиноби Джедай имел тут шкурный интерес, детонирующая краска для взрывтегов. Так что и Сабин, и Эзра проболтали допоздна, всласть попив чая из трав Лотала. Бриджера так и подмывало поразить девчонку дивной чайной церемонией, но такая экзотика требует еще и подобающего окружения, нутро звездолета не годилось для создания аутентичной для чаепития атмосферы. Парень едва сдержался от компрометирующего посещения джакузи, а заниматься рукоблудием с Лассетом на нижней полке – это полный изврат. Неудивительно, что Эзра проснулся, испачканный полюцией. Утренний распорядок повторился, за теми исключениями, что для упражнений с ледяными снарядами освободился левый грузовой отсек, что Чоппер не захотел сплошь зеркального покрытия, что приведение спортзала в презентабельный вид происходило без Эзры. Шиноби успел матово отполировать днище чулана и сделал перерыв перед задней стенкой, когда его после освежителя перехватил мистер. «Пожалуйста, Эзра, посмотри мое ранение молнией силы. Болеутоляющие плохо справляются», — попросил и признался Кэнон, держа лицо вежливым, а нутро смирным. «Ну, ладно», — уныло согласился Ирьонин, не сумев отказаться позырить. Кэнон прошел в медпункт и задрал одежду, открыв отвратительные рубцы, веером вниз направленные от нижнего ребра. Эзра присел, сосредоточился и применил Ирьонин дзюцу мистической руки. Зеленоватое свечение почти терялось в освещении. Ну, молния силы исковеркала тело и душу так, что организм теперь считает данное состояние нормой, медленно сформулировал юный Ирьонин свое заключение после почти трети часа обследования с безуспешными попытками заживить ткани дзюцу мистической руки. «Боль вернется, как моя энергия рассосется. Это лечится?» – осторожно спросил Кэнон. «Можно попробовать поэтапно вырезать поврежденные участки, а потом проконтролировать заживление бактой», – предложил Эзра, в уме проведя аналогию с силовой ковкой. «Сперва мне надо отработать процесс на обычных старых ранах. Я говорил уже, благодарю», — важно сказал Кэнон, отойдя, чтобы заправиться. «Эзра, пожалуйста, помоги мне обойти блокировку Голокрона. Мы бы смогли узнать о лечении силы, обоим польза», — дельно предложил бывший падаван, душивший свою гордость. Эзра замер у закрытой двери. Ему хотелось узнать, еще бы. Проблема в том, что у Кэнона отсутствовали способности к выработке чакры, никакого очага в СЦЧ. Эзра не являлся раздавшим людям чакру Рикуда Синнином и не рождался от богини-императрицы, съевшей фрукт чакры с мирового дерева. В бытность Юкихаку он лишь слышал о ниндзюцу абсорбирования чакры. Отступать от задачки, натужно обуздывая себя, Кэнон терпеливо простоял более 5 минут, пока думающий Эзра завис. Командир достаточно изучил мальца, чтобы не брать на слабо. Его утешило уже то, что Бриджер всерьез задумался. Знатная приманка сработала, Джарус внутренне порадовался маленькой победе. А цена, сам виноват, разведя сомнения. Когда разучился доверять словам без их подтверждения приемом силы, то собственные слова потеряли вес и твердость. Понимание и поддержка Геры, велики. Гера заразила Канана своей верой в добропорядочность Эзры. Сомнения уже не гложили выжившего падавана, но совсем не исчезли. Канан из-за Геры вынужденно принял тактику прогиба, однако вложил в нее больше смысла. Одержимый влиянием ситха обязательно кинется добивать отступающего противника. Эзра рубанул правду матку, но никакого глумления или преследования врага, никакого хвастовства или поползновения перехватить власть. Настоящая попытка помочь с лечением практически выкорчевала трусливые мыслишки про виноватость кое-кого третьего. И задумчивость Эзра относительно помощи в разблокировке полного функционала Галкрона для Канана говорила в пользу здравомыслия парня, самим фактом своей гениальной талантливости уязвлявшего самолюбие взрослого мужчины, привыкшего быть единственным силовиком в окружении смотрящих ему в рот простецов. Джарус еще и потому сейчас прогибался, что вчера во время медитации сумел сам себе признаться в том, как покоробился от слов Бриджера о том, что он решил для себя проблему с обучением, сделав ненужным бывшего падавана со всеми его знаниями и умениями, лишив Канана единственного и самого действенного рычага давления на трудного подростка. И слишком много всего до крайне серьезного произошло за время с их первой встречи в подворотне Лотал-Сити, чтобы теперь забыть и жить дальше по-старому, как ни в чем не бывало, и чересчур сильные язвы, чтобы сходу развернуться во взаимоотношениях. Им обоим нужны эти недели на кошельке, дабы отдохнуть друг от друга и выкроить время на упорядочение эмоций, а то хуже склочных баб, честное слово. Подлинные джедаи так позорно себя не ведут. Знаю только один способ разблокировки, но не предоставлю ни капли своих сил. Можно провести эксперимент, но если он провалится, то не обессудь, мистер. Согласен. Когда проведем, Эзра? Держа марку, покладисто уточнил Канан. Молодой джедай сильно захотел узнать суть немедля, но вынужденно доверился целителю. Только так, иначе ему не сыскать ответного доверия со стороны Эзры. А надо бы, и без всяких бы. Сам себя успокаивая, Канан решил, что сам сейчас устроил себе экзамен на смирение, поскольку любой его результат пойдет ему на пользу. Остро стыдясь признаваться, Дьюм Джарус внутренне уже сделал архиважный шаг, признав более понятную и лучше помогающую лично ему мантру кодекс. Через эмоции к покою, через невежество к знанию, через страсти к ясности мыслей, через хаос к гармонии, через смерть к единой силе. Сила ведет меня, забудь об известном способе активации, приспусти штаны с трусами и на колени, коротко буркнул подросток, повернувшись спиной и потянувшись в шкафчик за мерной ложечкой, чтобы отломить ручку и скруглить слом силовой ковкой. Придерживаясь данного любимого обещания, взрослый едва удержал лицо и все-таки выполнил порученное подростком, ставшим поить его с рук, левой создавать воду и упругим потоком из ладони направлять вовнутрь, правой контролировать чакру для отведения отходов. Медпункт имел свой слив в утилизатор. Сконцентрировавшийся Эзра специально закрыл глаза, чтобы не видеть гримасы прочищаемого Канана, особенно при глотании черпачка лопасти из медицинской стали. Можно заправляться. Выпьешь литр бакты с марганцовкой, мистер, сядешь на пятки. Никакого обращения к силе. Кубик в эту емкость, сюда же блюй. Рвота накатит резко и резко прекратится, сразу выпей вот этот литр воды. После моего ухода плавно направь силу внутрь кубика с целью пропитать его, типа покормить для того, чтобы Галакрон подзарядился и сам открылся тебе навстречу, мистер М, потому ты тоже раскройся, как на той планете. Если в течение получаса ничего не произойдет, пробуй силовое волеизъявление или как там зовется волевое давление, но с единственной мыслью – не разблокировать, а настойчиво пригласить гранд-мастера Сатиль Шан просто пообщаться с тобой на любую тему по ее выбору. Запомнил?